Александр Карапац. Ижик. Антон был хлипким мальчиком и не любил компаний. В то время как его сверстники гоняли во дворе мяч и играли в казаков-разбойников, он сидел дома, учил уроки и читал книги. В общем, типичный тихоня-зубрилка. В четвертом классе Антон увлекся шахматами и внезапно добился успехов. В седьмом он уже был чемпионом школы, в девятом победил в первенстве города среди юниоров, стал участвовать и во взрослых соревнованиях, где тоже неплохо себя зарекомендовал. Маленький, неказистый очкарик нашел себя в черно-белом мире деревянных фигур. Замысловатые маневры и тактические удары, стратегические замыслы и дебютные тонкости – все это заменило ему реальный мир, в котором он чувствовал себя изгоем. Чтение романтических книг породило мечтание о прекрасной даме, для которой он хотел стать верным рыцарем. Но попытка выдвинуть на роль дамы первую красавицу класса вызвала лишь насмешки. А в шахматном мире Антон чувствовал себя царем и богом одновременно. Он поступил на математический факультет и продолжал посвящать любимым шахматам все свободное время. Вскоре попал в сборную области, стал выступать на выездных турнирах, но без особых успехов. Штудирование партий корифеев и изучение дебютной теории не приносили желаемого эффекта, и Антон начал сомневаться в правильности выбранного пути. В тот день он возвращался домой после занятий, обдумывая очередную плодотворную дебютную идею. И, как обычно, не обращал внимания ни на что вокруг. Вдруг взгляд его остановился на странном мячике, лежащем у дороги. Оранжевый шарик, чуть меньше теннисного, казался чужеродным телом на заснеженной улице. Антон машинально поднял его. Мячик неожиданно оказался теплым и тяжелым. «Привет!» — раздался голос в голове Антона. «Привет!» — так же беззвучно ответил он, не понимая, с кем говорит. «Ты кто?» «Хороший вопрос», — сказал мячик. «Можешь называть меня исполнитель желаний, сокращенно ИЖ». «Исполнитель желаний?» Антон подпрыгнул от восторга. «ИЖ! Ижик! Как джин? И что, уже можно загадывать?» «Запросто», — ответил явно довольный ИЖ. «Только учти, закон сохранения энергии никто не отменял. Чтобы твое желание исполнилось, нужно что-то отдать взамен». «Кровь?» Дальше этого шахматная фантазия не сработала. «Нет, это было бы слишком просто. Нужно просто совершать добрые дела», — пояснил мячик. «В соответствующем объеме». «Как это? Чему они должны соответствовать?» «Долго объяснять. Лучше покажу на примере», — вздохнул Ижик. «Загадывай желание». «Сейчас». Антон ни чуточки не сомневался в том, что ему нужно. И в возможностях странного Ижика сомнений у него тоже не возникло. «Хочу выигрывать во все игры, которые буду играть». «Знакомая ситуация. Что ж, принято». Шарик изменил цвет. Одна его половина стала ярко-красной, а вторая — белой. «Делай добрые дела и следи за моим цветом. Когда цвета сравняются, желание исполнится». И потянулись дни добрых дел. В первую очередь Антон дал списать домашнее задание однокурсникам, чего раньше никогда не делал. Белый бок шарика прозовел лишь самую малость. После этого Антон стал регулярно гулять по улицам, высматривая, не нужна ли кому его помощь. То старушку переведет через дорогу, то покормит бездомных собак и кошек. После каждого доброго дела нетерпеливо смотрел на шарик, который всегда носил с собой. Тот действительно менял цвет, но столь медленно, что Антон начал впадать в отчаяние. «Почему так долго?» — обратился он к мячику. «Я уж и не знаю, какие дела делать». «Для большого желания нужна большая энергия», — бесстрастно заметил Ижик. «По моим расчетам, такими темпами ты завершишь накопление энергии через 311 лет, 3 месяца и 8 дней». «Нет, я так не согласен», — возмутился Антон. А нельзя ли изменить желание? Твоя воля. Меняй. Позволил мяч. Я хочу всегда выигрывать только в шахматы. Вернее, не всегда выигрывать, а всегда знать, как выиграть. Тут же уточнил Антон. Так ведь меньше энергии нужно. Безусловно. Ижик мигнул. Одна его половина осталась красной, в то время как другая приняла довольно интенсивный розовый цвет. Еще 59 лет, и желание исполнится. Или нужно что-то более серьезное делать. Антон задумался. Что же еще? Следующие полгода ушли на придумывание и осуществление добрых дел. Антон бесплатно давал сеансы одновременной игры в школах и больницах, носил еду и вещи в дома престарелых, открыл в институте пункт консультации для отстающих. После каждого деяния вторая половина Ижика становилась чуточку краснее. И вот настал день, когда цвета половинок сравнялись. «Все», — услышал Антон. «Желание исполнено». «И теперь я всегда смогу выигрывать?» «Проверь», — флегматично заявил мячик. На ближайшем чемпионате области Антон занял первое место, выиграв все партии. На зональном турнире повторил этот блестящий результат. В финале федерации, собравшем лучших гроссмейстеров страны, Антон снова был первым. Правда, на этот раз ему хватило ума не побеждать во всех встречах, а сделать несколько ничьих, не повлиявших, впрочем, на итоговый результат. Восходящую звезду включили в сборную страны. Впереди была командная олимпиада, а затем личный чемпионат мира. Антон выиграл несколько международных турниров, получив солидные призовые, и ничуть не сомневался в том, что сможет покорить любые шахматные высоты. Но тут ему стало скучно. Одно дело, когда выигрываешь за счет своих умений, разгадав замыслы соперника и навязав ему свою игру, и совсем другое — просто видеть позицию на доске насквозь и всякий раз делать подсказанный свыше правильный победный ход. Не об этом он мечтал. Желание, ставшее столь легкодоступным, убило цель и смысл жизни. Такие успехи Антону были неинтересны. Он не поехал на Олимпиаду, отказался от участия в отборочном турнире чемпионата мира. Место одной страсти заняла другая. Антон влюбился. Я никогда не пользовался успехом у девушек. Одноклассницы, которым я объяснялся в любви, хихикали надо мной. В институте я даже боялся подходить к девушкам, которые мне нравились, опасаясь их скептических улыбок. Между тем, страсть, питавшаяся романтическими сюжетами, кипела внутри и требовала выхода. На несколько лет я нашел себя в шахматах, заменивших мне реальный мир. Я стремился к выражению себя, к борьбе, к самоутверждению. Шахматы давали все это. Но когда я получил подарок Ижика, быстро утратил интерес и к ним. Главной причиной стала новая влюбленность. Очередная, безответная. Марианна была актрисой. Я увидел ее в театре на представлении «Кармен» и влюбился почище Хозе и Эскамильо. Получилось, как в стихотворении Блока. Сердитый взор бесцветных глаз. Их гордый вызов, их презрение. Всех линий, таянье и пенье. Так я вас встретил в первый раз. Я долго добивался свидания с ней, а когда, наконец, мы остались наедине, сказал, что скоро стану чемпионом мира по шахматам и готов бросить весь мир к ее ногам. «Шахмат?» — спросила Марианна. «Это детская игра?» «Это великая игра!» — возразил я. Тот, кто превосходит всех в шахматах, заслуживает звания лучшего ума планеты. А зачем мне лучший ум? Разве можно полюбить только за то, что человек правильно двигает фигуры? Равнодушно ответила актриса. Уходи. Я ушел. После этого угас и мой интерес к шахматам. Зачем стремиться к вершине, если ее покорение не дает любви единственной желанной женщины? Но ведь можно было загадать новое желание. Ижик, я хочу загадать желание. Слушаю тебя, повелитель. Шарик в последнее время развлекался тем, что изображал из себя мультяшного джинна. Хочу, чтобы Марианна меня полюбила. И все? Притворно удивился он. Слушай, почему бы тебе не загадать, чтобы в тебя влюбились все красавицы мира? Я не стал возмущаться, а даже немного подыграл ироничному мячику. Нет, мне все не нужны. Спасайся потом от бесчисленных поклонниц. Мне любви Марианны достаточно. Как скажешь, господин. Ижик стал сине-белым. Приступай к добрым делам, и моя белая половина с удовольствием посинеет ради исполнения твоего желания. Не обращая внимания на сарказм, я сразу приступил к делу. У меня был уже готов план действий. В первую очередь я решил пожертвовать большую часть своих денег на благотворительность. Передав солидную сумму в несколько фондов, я с удивлением обнаружил, что шарик хотя и посинел, но не настолько, чтобы можно было говорить о скором завершении процесса. «Почему так медленно?» – обратился я к исполнителю желаний. «А куда пошли переданные тобой деньги? Ты проверил?» Вопросом на вопрос ответил тот. «Мне кажется, от твоих пожертвований в мире прибавилось не слишком много добра». Оставшиеся деньги я принялся раздавать лично. Ходил по больницам и давал тем, кто, на мой взгляд, в них нуждался. Шарик понемногу синел. С целью заработка я опять начал играть в турнирах, давать сеансы одновременной игры, проводить шахматные лекции. Все заработанное раздавал, но процесс не спешил ускоряться. Я прошел медицинские курсы и стал работать медбратом в больнице, не получая за это ни гроша. Скорость посинения увеличилась. И только через 3 года с момента формулировки желания я понял, что победил. «Все», — возвестил Ижик. «Желание исполнено». Марианна пришла ко мне домой, когда я только что вернулся с трудного ночного дежурства в больнице. Увидев ее на пороге, я испытал странное чувство, смесь торжества и разочарования. Я уже не любил эту капризную красотку, но в то же время был доволен, что добился своего. «Антон!» – театрально промолвила она, после того, как мы удобно расположились в мягких креслах. «Знаешь, я поняла, что люблю тебя. Я любила тебя всегда. Глупая! Я отталкивала свое счастье, сама того не сознавая. Теперь все будет по-другому. Прости, если сможешь». Кажется, она не сомневалась в моем положительном ответе. Как можно более спокойно я сказал. «Это ты меня прости, Марианна. Прости, что надоедал своей надуманной любовью. Я тоже разобрался в себе. Любви не было. Все это лишь игра романтического воображения». Сказав так, я поднялся, показывая, что разговор окончен. Удивление сменилось в ее глазах мольбой, вслед за которой пришла ненависть. Ничего не говоря, она тоже встала с кресла и порывисто направилась к выходу. Лишь с порога нервно бросила: «Ты еще пожалеешь!» Второе мое желание обернулось пшиком, но я не чувствовал разочарования. Перед глазами стояло лицо Юли, медсестры, с которой мы подружились в больнице. Я представил, как она говорит, как улыбается, и на сердце стало тепло. Вскоре мы с Юлей поженились. Исполнять роль всемогущего джинна банально и скучно. Но раз уж мне досталась такая задача, выходит, это кому-то нужно. Конечно же нужно, раз уж множество нас раскидали по планете и задали программу изучения человеческих желаний. Собранная информация исправно транслируется в центральный шар, который передает ее дальше. Не моего ума дело рассуждать, но, судя по результатам, люди думают лишь об удовлетворении личных потребностей, нисколько не заботясь о проблемах общества, Не мудрено, что наши создатели не захотели вступать с ними в контакт, ограничившись миссией нас, Ижиков. Вскоре после свадьбы Антон спросил меня. «Если я пока не стану загадывать желание, ты сможешь просто копить энергию?» «Не проблема», — откликнулся я. «То есть я правильно тебя понял? Когда энергии станет достаточно, ты загадаешь желание и захочешь, чтобы оно сразу исполнилось?» «Да, мой друг, ты всегда понимаешь меня с полуслова», — подтвердил Антон. «Что ж, если накопленного будет мало, я продолжу копить. А если хватит, твое желание исполнится немедленно». Я включил белую индикацию, а Антон принялся творить добро. Собственно, он никогда и не прекращал совершать добрые дела, продолжая дежурить в больнице и делиться заработанными деньгами с теми, кому они были очень нужны. Прошло много лет. Одна моя половина давно уже ярко-зеленого цвета, другая остается белой в ожидании нового желания. Антон преподает математику в университете, не упуская возможности выступить с публичными шахматными лекциями. Юля стала главным врачом городской больницы, о ее доброте и отзывчивости ходят легенды. Их старший сын – известный правозащитник. Дочь работает в системе социального обеспечения. Младший сын всерьез увлекся шахматами. Со мной Антон общается редко, о новом желании даже не заговаривает. Я не уверен, что желание вообще будет сформулировано. Ведь в семье Антона и Юлии привыкли всего добиваться самостоятельно. Все довольны жизнью и не собираются ничего менять. Антон и Юля жили долго и счастливо. И вот однажды... «Ижик!» Слышу голос изрядно постаревшего Антона. «Ты живой?» «Живой!» Откликаюсь я. «Что мне сделается?» «У меня есть желание». Старик задумчив и с трудом шевелит губами. В последнее время он болеет, и я почти уверен, что сейчас он попросит чего-нибудь для своего здоровья. «Приказывай, повелитель». Как прежде с готовностью, включаюсь в нашу давнюю игру. «Выполню все, что в моих силах». «Я хочу...» Антон улыбается. «Чтобы все люди стремились делать добрые дела». Текст читали Марина Усачева и Роман Кулешов. Запись создана в 2021 году в рамках проекта «Фонотека заповедника сказок». Заповедник сказок. Творчество нескучных.